Глава 9. Палачи. Удаляясь из покоев королевы Наварской, как она с ней бежал, а произвел отступление. Что же касается Ла-Юльера, то он даже не сбежал, а со всех ног удрал. Первый удалился как тигр, второй как волк. Таким образом, Ла-Юрьер уже стоял на площади Сен-Жермен-Лезеруа, когда Коконас еще только выходил из Лувра. Ла-Юрьер, очутившись с аркебузой среди людей, бегавших туда-сюда по площади, где свистели пули, а из окон все время выбрасывали трупы, то целые, то изрезанные в куски, почувствовал непреодолимый страх и стал благоразумно пробираться к своему трактиру. Но, выходя из переулка Аверон, на улицу Арборсек, он наткнулся на отряд швейцарцев и легкой конницы, которым командовал Марвель. «Вы что, уже закончили?» — крикнул Марвель, сам придумавший себе прозвище «Королевский истребитель». «Вы уже домой?» «А какого черта вы сделали с нашим пьемонским дворянином? С ним не случилось ничего плохого. Было бы жаль, он вел себя отлично». «По-моему, нет», — ответил Ла-Юрьер. «Надеюсь, он еще придет к нам». «Вы откуда?» «Из Лувра, где, надо сказать, нас встретили неласково». «Кто же?» «Герцог Алансонский. Разве он не причастен к нашему делу?» «Его Величество герцог Алансонский причастен только к тому, что касается его лично. Предложите ему разделаться с двумя старшими братьями, как с гугенотами, он согласится. Но при условии, чтобы в это дело не путали его». «А разве вы, мэтр Ла-Юрьер, не собираетесь идти вместе с этими храбрыми людьми?» «А куда они идут?» «Да на улицу Монтаргей. Там живет один гугенотский сановник, мой знакомец. С ним жена и шестеро детей. Эти еретики ужасно плодовиты. Будет забавно». «А сами вы куда идете?» «О, я иду в особое местечко». «Слушайте, возьмите меня с собой», — сказал кто-то за его спиной так неожиданно, что Марвель вздрогнул. «Вы знаете хорошие места, а мне хочется туда попасть». «А, вот и наш пьемонтец», — воскликнул Марвель. «Вот и мсье Коконас», — повторил Ла-Юрьер. «А я думал, что вы идете вслед за мной». «Черт, вы улепетывали так, что не догонишь». «А кроме того, я свернул с пути, чтобы швырнуть в реку негодного мальчишку, который кричал: «Долой папистов, да здравствует адмирал!» К сожалению, мне показалось, что мальчишка умеет плавать. Если хочешь утопить этих мерзких еретиков, надо бросать их в воду, как котят, лишь только родились». «Так вы говорите, что вы из Лувра?» «Что же ваш гугенот нашел там себе убежище?» — спросил Марвель. «Увы, да. Я послал ему из пистолета пулю там, во дворе у адмирала, когда он подбирал свою шпагу, но промахнулся, сам не знаю как. Ну, а я не промахнулся. Я всадил ему в спину шпагу так, что конец ее оказался в крови на 5 пальцев. При этом я сам видел, как он упал на руки королевы Маргариты. Красивая женщина, дьявольщина. Однако я был бы не прочь узнать, наверное, что он умер». «На мой взгляд, этот парень очень злопамятен и будет всю жизнь иметь зуб против меня». «Да, ведь вы сказали, что собираетесь идти куда-то». «Вам, значит, хочется идти со мной?» «Мне хочется не стоять на месте. Я убил только 3 или 4. Да и как только я успокаиваюсь, у меня начинает ныть плечо. Идем, идем». «Капитан», — обратился Марвель к начальнику отряда, — «дайте мне 3 человек». А с остальными ступайте отправлять на тот свет вашего сановника. 3 швейцарцев вышли из рядов и присоединились к Марвелю. Оба отряда прошли вместе до улицы Тершап. Здесь солдаты легкой конницы и швейцарцы направились по переулку Тонельри, а Марвель, Коконас, Ла-Юрьер и 3 швейцарца пошли по переулку Ферранри, затем по Трус-Ваш и уперлись в улицу Сент-Авуа. «Какому дьяволу вы нас ведете?» — спросил Коконас, которому уже надоела долгая и праздная ходьба. «Я вас веду на дело блестящее, да и полезное. После адмирала, Телиньи и гугенотских принцев я бы не мог вам предложить ничего лучшего. Наше место на улице Дешом, а через минуту мы там будем. «Скажите, улица Дешом — это недалеко от Тампля?» — спросил Коконас. «Да, а что?» «Там живет некий Ламбер Меркандон, давнишний взаимодавец нашей семьи, и отец мой поручил мне вернуть ему 100 ноблей, которые лежат у меня в кармане». «Ну вот вам прекрасный случай рассчитаться с ним», — заметил Марвель. «Каким образом?» «Сегодня как раз такой день, когда сводят старые счеты. Ваш Меркандон гугенот?» «Ах, так-так, понимаю, он наверняка гугенот. Тише, мы пришли. А чей это большой особняк с выступом на улицу? Гиза. По правде говоря, мне надо было бы зайти сюда, поскольку я приехал в Париж благодаря великому Генриху. Дьявольщина! Однако в этом квартале все спокойно. Сюда доносятся лишь звуки выстрелов. Можно подумать, что здесь уже деревня, все дрыхнут, черт побери!» В самом деле, даже в доме Гиза, казалось, было так же тихо, как обычно. Все окна закрыты, и только сквозь жалюзи центрального окна пробивался свет, который привлек внимание Коконаса, еще когда он выходил на эту улицу. Пройдя немного дальше дома Гиза, до скрещения улиц Пти-Шантье и Катерфис, Марвель остановился. «Вот здесь живет тот, кто нам нужен». «То есть кто вам нужен?» — заметил Ле-Юрьер. «Раз вы пошли со мной, то значит нам». «Как же так? В этом доме все спят крепким сном». «Верно». «Вот вы, Ле-Юрьер, и используйте вашу наружность порядочного человека, по ошибке, данную вам Богом, и постучитесь в этот дом. Отдайте аркебузу мсье Коконасу, он уже давно косится на нее. Если вас пустят в дом, скажете, что вам надо поговорить с его милостью мсье де Муи». «Эге, понимаю», — сказал Коконас. «У вас, как видно, тоже оказался взаимодавец в квартале Тампля». «Верно», — ответил Марвель. «Так вы, Ле-Юрьер, разыграйте из себя гугенота и расскажите Демуи о том, что происходит. Он человек храбрый и сойдет вниз». «А когда он сойдет вниз?» — спросил Ле-Юрьер. «Тогда я попрошу его скрестить со мной шпагу». «Клянусь душой, вот это честно, по-дворянски», — сказал Коконас. «И я думаю поступить точно так же с Ламбером Меркандоном. А если он слишком стар для поединка, я вызову кого-нибудь из его сыновей или племянников». Ле-Юрьер непрекословно начал стучать в дверь. На его стук, гулко раздававшийся в ночной тиши, в особняке Гиза приоткрылись входные двери, и оттуда высунулось несколько голов. Тогда только обнаружилось, что спокойствие особняка герцога Гиза было спокойствием крепости, охраняемой надежным гарнизоном. Головы сейчас же спрятались, очевидно догадавшись, в чем было дело. «Ваш де Муи здесь и живет?» — спросил Коконас, указывая на дом, куда стучался Ле-Юрьер. «Нет, это дом его любовницы». «Дьявольщина! Да чего вы любезны по отношению к нему? Даете ему возможность показать себя своей красавице в поединке на шпагах. В таком случае мы будем только судьями. Хотя я лично предпочел бы драться сам, а то горит плечо». «А лицо?» — спросил Марвель. «Ему ведь тоже порядочно досталось». «Как она зарычала от злости, дьявольщина!» «Надеюсь, что Ля-Моль умер», — сказал он. «В противном случае я вернусь в Лувр, чтобы его прикончить». Ле-Юрьер продолжал стучать.